7. Леонард не соображал, что происходило. Им завладели лишь обрывки чувств, запахов, ощущений и мыслей, вспыхивающих разноцветными огоньками в сознании. Синтетическая горечь на языке, странное ощущение скольжения на губах, прикосновение к голове и затылку, холод, словно иглами пронизывающий все тело, тяжесть в груди, а потом вдруг что-то щелкнуло или скрипнуло, или даже хрустнуло. А может, Ленни просто причудилась, и воздух, наконец, проник в легкие. Кровь насытилась кислородом, медленно возвращалось ощущение собственного тела. Он с трудом разлепил веки и встретился взглядом с обеспокоенными, бледно-голубыми глазами. Тоби что-то сказал, но Лен слов не разобрал, в ушах стоял гул. А может, парень и не говорил ничего, может, его губы просто двигались беззвучно. Во рту до сих пор было горько. Лен несколько раз сглотнул, но лучше не стало. Он пошевелился, и Тобиас помог ему приподняться. Однако сил сидеть не хватало, глаза слипались, поэтому Ленард отполз к одному из высоких камней и откинулся спиной на него. Коснулся лица, вялые пальцы скользнули по влажной коже, к взмокшему лбу прилипли мелкие пряди волос. Как же сейчас не хватало обыкновенных кровати и душа. «Омерзительно». Процедил Тобиас и провел тыльной стороной ладони по губам. «Ненавижу таблетки». Лен просто смотрел на него, не в силах ничего ответить. Он тяжело дышал, его била слабая дрожь, он весь покрылся испариной, пока корчился на земле от приступа, и ему казалось, что одежда его насквозь мокрая. «Я пытался запихнуть таблетку тебе в рот», — объяснял Тоби, сидя рядом. «Но ты никак на нее не реагировал. Совсем. И я... не знал, как помочь. Подумал, что если раскрошить... Извини, я мог сделать только хуже». Ленард вяло махнул рукой. «Это было последнее», — виновато произнес Тобиас, протягивая на ладони пустой блистер. Выдохнув, Ленард потряс головой и забрал упаковку от таблеток. «Действительно, все. А он думал, что их осталось гораздо больше». Ленард осмотрелся. Никаких силуэтов над деревьями теперь не маячило. Выходит, ему показалось, его сковал приступ, а в таком состоянии могло привидеться что угодно. Гул и вибрации тоже исчезли, но самое главное, поблизости не было волков. Тобиас протянул бутылку воды. Странным образом, будто бы повторялась утренняя сцена. Может, им и правда стоило остаться в хижине? Или не совсем так? Притормозить отчаянные поиски выхода. Хотя иначе как они смогут выбраться, если будут сидеть на месте? Ленард сделал несколько глотков, наконец-то прогоняя вкус синтетической горечи с языка. Убрал бутылку в свой распотрошенный рюкзак, в котором ранее пришлось копаться Тоби в поисках таблеток, и прокашлялся, мягко постукивая себя по груди. «Что это за место?» — наконец подал слабый голос он, оглядываясь на камни. «Не первый раз на такое натыкаемся. Наверняка что-то должно значить. Это древний курган». Тобиас размашистым жестом руки обвел пространство вокруг. «Считается священным местом. Огонькам сюда было нельзя». Он указал на упавший камень, который чуть было не пришиб одного из волков. «А нам?» «Без злых намерений». «У меня намерение только выбраться отсюда». Тобиас улыбнулся, поднялся и протянул руку. «Думаю, это не злые намерения». Лен посмотрел на него снизу вверх, на ладонь с тонкими пальцами и принял помощь. На этот раз ему вспомнилась их встреча с Тоби, когда он помогал тому подняться. На этот раз ему вспомнилась их встреча с Тоби, когда он помогал тому подняться. Они будто поменялись ролями. Хотя разве кто-то давал им роли, которым они должны обязательно следовать? В сложившихся условиях приходилось выручать друг друга, но Ленни беспокоило, что он так ослабел. После такого сильного приступа было тяжело передвигаться, временами накатывала тошнота, ноги волочились по земле. Тем не менее, Лен понимал, что они не могут надолго оставаться на одном месте. Пусть оно и священное, и в теории дает им хоть какую-то защиту. На выходе из кургана Тоби приложил ладонь к одному из испещренных символами камней и начал что-то шептать. Смотря на него, Лен потер место под ключицей и задумался. А что все-таки спасло его от приступа? Таблетка обезболивающего или загадочное прикосновение Тоби? Или все вместе? У него в голове вился рой из вопросов, и вряд ли сам Тобиас мог на них внятно ответить. Теперь они шли гораздо медленнее, чем прежде, и это угнетало Ленни. Он винил себя за то, что из-за него они передвигаются с черепашьей скоростью, и все казалось бессмысленным. Свои негативные мысли он не озвучивал, Тоби не стоило о них вообще знать. Ни к чему портить ему настроение, они и так оба эмоционально вымотались только за этот день. У Тоби постоянно путались ноги в цепкой траве, Ленни самого шатало из стороны в сторону. Они шли, словно пьяные. Когда они набрели на очередную группу валунов, Ленард остановился. «Извини, я больше не могу. Нужно сделать перерыв», — сказал он, стягивая с плеча рюкзак и усаживаясь на камень. Ноги гудели от усталости, а в районе сердца ощущался дискомфорт после приступа. «Я тоже устал», — кивнул Тобиас. Несколько минут они провели в полном молчании. Лен попил воды, Тоби жестом отказался и заинтересовался символами на одном из камней. «Слушай, Тоб, те странные волки, ты назвал их огоньками». «Да, это они», — моментально отозвался Тобиас, даже не поворачивая голову в сторону Ленни. «Но не уверен, что ночью к хижине тоже приходили они. Кажется, то были обыкновенные волки». «Кто их послал? Зачем?» Тобиас повернулся к нему с горьким выражением лица. «Все очень сложно», — заметно занервничал он. «Пока тебе достаточно знать, что существует кое-кто, кто пытается меня найти. А теперь, вероятно, этот кое-кто и тобой заинтересовался». «Что здесь вообще происходит?» — устало протянул Ленард. «Похоже на сон». «Но это не сон», — сказал Тоби и приблизился. «Ладно, кое-что для понимания я расскажу, а ты и дальше сам думай, как воспринимать эту информацию». Он сел рядом на камень и секунды две-три просто смотрел на Ленни. Лена опустила взгляд на нижнюю часть его лица. На носу, подбородке и губах виднелись царапины и ссадины. «Как я уже говорил, лес этот необычный. Мифические существа есть на самом деле, но найти их можно в основном в таких вот уголках, как этот лес. Те, кто здесь водятся, зачастую существа нейтральные, однако они изолированы от цивилизации, от городов, мало видели людей, поэтому при встрече могут вести себя агрессивно. Тролль-людоед преимущественно питается теперь животными и другими овощеягодными закусками, но вряд ли устоит, чтобы не засунуть случайно подвернувшегося человека в огромную кастрюлю. Русалка жаждет общения, игр и любви, поэтому оставляет свой гребень на берегу, чтобы заманить хоть кого-нибудь. Великан...» — Тоби сцепил пальцы в замок на бедрах. «Ну, он просто случайно оказался рядом и прогнал огоньков, которые вторглись на священную территорию. Нам тоже могло от него прилететь, и очень сильно, если бы он был в плохом настроении или если бы мы начали осквернять курган. Но мы хорошие и невинные, поэтому нам повезло». Ленард пытался переварить и уложить услышанное, наверное, целую минуту, если не больше. «Я совсем запутался», — в итоге протянул он. «Ладно, я понял, что этот лес полон всяких опасностей и существ, которые по настроению могут быть агрессивными, а могут и нет. Но нам-то что делать?» «Хороший вопрос», — улыбнулся и медленно закивал Тоби. «Пытаться выжить среди всего этого?» «Да, это из очевидного», — горько ухмыльнулся Лен. Тобиас вдруг повернул и приподнял голову, посмотрев то ли в небо, то ли поверх макушек деревьев. Лен тоже беспокойно обратил туда свой взор, но ничего особенного не заметил. «Плохо дело», — сказал Тоби. Лен нахмурился, запуская руку в карман и нащупывая там нож. «Опять волки?» — спросил он. «Если звери нападут сейчас, то у Ленни и Тоби почти не будет шансов. Они вымотались, они голодные, каждый по-своему ранен. Адреналин уже не поможет быстро бежать и моментально реагировать. На что надеяться?» Лен сразу начал обдумывать план действий. В каком из вариантов хотя бы одному из них получится выжить? «Нет», — сказал Тоби, — «не волки. Становится холодно». Лен и сам только это осознал. К вечеру температура всегда опускалась, однако сейчас близилась к заморозкам. В конце концов, на днях должна наступить календарная зима. Тобиас достал из кармана свой камень, стиснул его в ладони и настороженно посмотрел на Ленни. «Я попытаюсь найти нам хижину, но не уверен, что она будет, как пятизвездочный номер отеля», — сказал он так серьезно, что Ленни захотелось рассмеяться от последних слов. Тоби будто извинился. «Что-нибудь в стиле комнаты из мотеля тоже подойдет», — улыбнулся Лен. Они отправились дальше. Леонард уже ничего не спрашивал, только с интересом наблюдал, как Тоби то и дело вскидывал свой камень и смотрел на лес. Что он там мог видеть, для Леня оставалось загадкой. Он через этот камень так ничего и не рассмотрел тогда. По щелчку хижина, конечно, не появилась. Они блуждали до самых сумерек и первых откликов кусающегося мороза, прежде чем впереди, в тумане, проступили знакомые очертания домика. В этом варианте их однодневной обители не было возможности растопить камин. Зато нашлась кое-какая еда. Пресные галеты, наверняка с огромным сроком годности, иначе откуда их здесь так много, и кое-какая овощная консервация. А из дельного — керосиновая лампа, правда, спички пришлось брать из своих запасов. Тобиас снова в основном только наблюдал за тем, как ел Лен, а сам к еде притронулся лишь слегка. Птицы и то больше ели, чем он. «Почему ты так мало ешь?» — не выдержал Леонард. «У меня плохой аппетит». «Да, я это уже заметил», — цокнул Лен. Они сидели за крохотным кухонным столом бок о бок. От керосиновой лампы веяло теплом, а за окошком уже была темная-темная ночь. «Ты очень бледный, вид нездоровый». «Да, так и есть», — ответил Тоби. «Я нездоров. У меня анемия. Ничего особенного». Он небрежно махнул рукой. Пристально смотря на него, Леонард протяжно выдохнул, совершенно не зная, что на это ответить, кроме «сочувствую». Слабый и болезненный вид странноватого парня это объясняло, но дальше-то что? «Хороший вопрос», — пронеслось в мыслях недавнее. То, что в хижине была всего одна кровать, уже не удивляло. Все лучше, чем спать под кустом или около камня в лесу. Так что после условного и скромного ужина они отправились в комнату. Два пледа, найденных в шкафу, давали надежду, что удастся пережить эту ночь и не замерзнуть. Тобиас уселся на край кровати и принялся развязывать шнурки на ботинках. Леонард решил перебрать свой рюкзак. Ему очень хотелось найти в нем упаковку обезболивающего. Даже случайно выпавшие из блистера таблетки было бы достаточно, чтобы чувствовать себя спокойнее, когда подкрадется очередной приступ. Но нет, никакого лекарства не появилось. Зато Лен нашел свежую футболку. Перед самым выходом вместе с зубной щеткой он закинул и это, на всякий случай, если вдруг его вещи, отправленные транспортной компанией, задержатся в пути. Кто бы знал, что в пути задержится он сам. Он поднес к лицу футболку. Пахло свежестью кондиционера для белья. Так странно. Этот запах теперь ассоциировался с городом и прежней жизнью. Жизнью до того, как Лен решил идти через лес. Теперь каждую минуту, каждую секунду приходилось выживать, искать ночлег и хоть какие-нибудь крохи еды и питья. Сперва он хотел убрать футболку обратно в рюкзак, но так и застыл с ней в руках. На контрасте с этим запахом свежести он ощутил, как пахнет сам. Как человек, несколько дней блуждающий по лесу, то есть далеко не свежо. Футболка, которая сейчас была на нем под толстовкой, стала особенно неприятной. Это, наверное, было больше что-то психологическое. Может быть, так в нем играло и проецировалось непринятие ситуации, однако Лен снял свою толстовку и подцепил края грязной футболки. «Я бы не советовал спать в нижнем белье», — сказал Тоби. «Тут слишком холодно. Или, может, ты из тех, кто любит спать голышом? Долго держался, но больше нет сил терпеть». «И как ты только до этого додумался?» — пробурчал Леонард. «Я просто захотел переодеться. Смотреть не обязательно». «Не обязательно, но я посмотрю». «Сообщать о своем решении тоже не обязательно». «Не обязательно, но я сообщил». Леонард усмехнулся. Его искренне позабавил этот глупый короткий диалог. Он снял футболку и кинул ее на рюкзак. Кожу сразу обдало холодным воздухом, побежали мурашки. Кровать скрипнула. «Такой шрам», — вымолвил Тоби, подавшись корпусом вперед. Леонард промолчал, скосив взгляд на рваное розовое пятно на своем левом боку, чуть выше косой мышцы живота. «Откуда?» — спросил Тоби. Лен молчал несколько секунд, затем постарался сделать невозмутимый вид и подобрал свежую футболку. В аварию попал. Тобиас выдохнул и вытянул руку. Пальцы его коснулись кожи над шрамом. Леонард поежился и отдалился. «У тебя руки как лед». «Да». Просто согласился Тобиас, посмотрев снизу вверх на Ленни. Тот поспешил надеть свежую футболку, сильно жалея, что не закинул в рюкзак еще какой-нибудь одежды. «Так значит, авария привела тебя сюда?» Склонив голову, тихо спросил Тоби, будто у самого себя. Лен нахмурился и подхватил толстовку. Та тоже была грязной, но тут выбор отсутствовал. «Нет, ты перепутал. Я попал в аварию около года назад. А авария, из-за которой я оказался здесь, произошла на днях и ко мне никакого отношения не имеет. Рана не могла же затянуться так быстро». «Ты такой...» — протянул Тоби, изучающим взглядом осматривая Леннарта. «Крепкий». Лен посмотрел на свои плечи и оголенные предплечья. На руках местами тоже были мелкие шрамы, некоторые едва заметные. Авария оставила на нем нестирающийся след. Много следов. «Я бы так не сказал, но все равно. Спасибо. Или к чему ты клонишь?» Тобиас взглянул Лене в глаза и улыбнулся. «Должен признать, ты вовсе не плотный в боках. Спасибо, что теперь не считаешь меня толстым». Усмехнувшись, съязвил Лен и надел, наконец, толстовку. Растер плечи, пытаясь согреться. Камина очень не хватало. Весь дом свистел от сквозняков, даже изо рта валил слабый пар. «Ты занимаешься каким-то спортом, да?» — поинтересовался Тобиас. Лен посмотрел на него. Тот невозмутимо захлопал глазами. «Еще со школы играл в бейсбол, на соревнования ездил и даже выигрывал», — сказал Лен и коснулся шеи, разминая мышцу и обдумывая, стоит ли рассказывать. «После аварии хотел вернуться в команду, но сложно. Пришлось восстанавливаться плаванием». «Завидую немного». «Почему?» «Почему немного?» — усмехнулся Тобиас. «Почему вообще завидуешь?» Тобиас вскинул руки. «Я не могу ничем заниматься из-за своей болезни». «Из-за анемии?» «Нет, анемия — это сопутствующее заболевание. Есть и другое, но я не хочу о нем рассказывать». Лен потупил взгляд и продолжил убирать все обратно в свой рюкзак. Он ощутил, как кровь отлила от лица, и как только мог такой человек, как Тобиас, с букетом болезней оказаться в лесу в подобных условиях. Словно кто-то вывез его и оставил здесь, а он и не сказать, что сильно хотел обратно. «Конечно, ты не обязан рассказывать», — дипломатично ответил Лен. «Это не заразно, если что». Теперь Ленне стало интереснее, что такого у Тоби могло случиться. В семье, личной жизни или у близких людей. Связано ли это как-то с его болезнями? Связано ли это как-то с тем, что он оказался в лесу и потерялся? На вид парень, конечно, тихий и неконфликтный, но часто бывает, что именно у таких людей за спиной страшное прошлое. Или нет здесь никаких связей и имеет место лишь чистая случайность, какая произошла и с самим Ленне. При этом он понимал, что на сегодня, кажется, с них двоих достаточно откровенных разговоров, и надо переменить тему на более позитивную. Разобравшись с рюкзаком, Леннард, чувствуя себя неловко из-за всех этих разговоров о болезнях и аварии, сел на край кровати рядом с Тоби. «Чем бы ты хотел заниматься?» — тихо спросил он. Тоби склонил голову на бок. «Хотел бы заниматься?» Леннард хмыкнул, осознавая, что теперь и сам порой изъясняется непонятно. «Я о спорте. Если бы не болезнь, чем бы ты хотел заниматься?» Тобиас приложил палец к узкому подбородку и задумчиво уставился в потолок. «Наверное, плаванием». «Почему?» — улыбнулся Леннард. «Я раньше неплохо плавал, а потом, когда заболел, стал быстро выдыхаться». Для наглядности Тобиас похлопал себя по груди. «Я слышал, что плавание обычно идет на пользу и развивает выносливость. Мне помогло». «Да, если у тебя есть силы им заниматься или хотя бы встать с постели», — сказал Тобиас, нервно коснувшись своих волос. «Так что не всем помогает». Леннард несколько секунд смотрел на него, только хлопая глазами. Это ему показалось, или он услышал раздражение в голосе Тоби? «Прости». «Ничего, не за что извиняться». Между ними повисла неловкая пауза. Леннард не понимал, как охарактеризовать их с Тоби отношения. Случай свел их и загнал в экстремальные условия. Они почти ничего не знали друг о друге, но, очевидно, были слишком разными, чтобы по меркам обычной жизни стать приятелями. Возможно, когда выберутся, больше никогда в жизни не встретятся, если только вдруг снова не потеряются в лесу. И тем не менее, как воспринимать Тоби? Каждый лег под отдельный плед и укрылся верхней одеждой, но все равно было жутко холодно. В окошко заглядывала снова почти полная луна, крупная и яркая. И единственный плюс был в том, что она давала хоть какое-то освещение. Тоби стучал зубами и дрожал так, что вся кровать едва не тряслась. «Хочешь, «Отдам тебе свой плед», — предложил Ленард, поворачивая к нему голову. «Тебе разве не холодно?» «Еще как, но тебе кажется нужнее». «Не хочу, чтобы ты замерз». Кровать заскрипела, и Тоби медленно подвинулся ближе. «Тогда двигайся еще и укроемся вместе. Но заранее дико извиняюсь, если от меня жутко воняет». Тобиас хихикнул. «Это нормально. Мы же которые сутки ходим по лесу. Мечтаю помыться». «Я-то тоже не отказался бы, потому что озеро не считается». Они легли рядом, лицом друг к другу, и укутались в два пледа. Так действительно было теплее. По крайней мере, Тоби через некоторое время стал гораздо меньше дрожать. От него в этот раз не веяло холодом. Дыхание его углубилось и замедлилось. У Ленни почему-то не было сна. Может, из-за перенапряжения. Он, уставший и измученный, лежал и настороженно прислушивался к малейшим звукам. Оконные рамы потрескивали из-за порывистого ветра. Порой казалось, что дом будто бы раскачивается, или Ленни было уже настолько плохо, что у него все кружилось в восприятии. Тобиас вдруг зашевелился, промычал что-то о том, что никак не может согреться, и подвинулся ближе. Его слабое дыхание донеслось до шеи и защекотало кожу. Тыльная сторона его ладони уперлась Ленни в грудь, а рука Ленарда почти лежала у Тоби на боку. Иначе им сложно было как-то разместиться. «Интересно, ищут ли нас огоньки?» — спросил Лен, больше обращаясь сам к себе. «Скорее всего, да. Но им же легко будет найти нас по запаху». Тобиас ответил не сразу. Он все еще дрожал от холода, но хотя бы зубами уже не клацал. «Нет». «Нет? Это же волки». «Долго объяснять», — ответил Тоби. «Да я и сам плохо понимаю, так что не уверен, что смог бы объяснить доходчиво». Какое-то время, наверное, долго, они молчали. Лен не мог заснуть и чувствовал, что Тоби тоже не спит, хотя дыхание его стало более спокойным. А если огоньки знают, где мы, и расскажут тому, кто их отправил? Тобиас молчал, будто бы представляя такой расклад событий. «Лучше не думать об этом», — тихо сказал он наконец. «Будь что будет». Ленард испытывал несколько странные эмоции, находясь рядом с Тоби в целом, общаясь с ним. Сейчас он уже не мог назвать Тобиаса незнакомцем. Даже наоборот, ему казалось, что они давно знают друг друга. Почему-то хотелось довериться этому странноватому парню. Возможно, размышлял Лен, это из-за того, что они оказались одни в плачевной ситуации, и незнакомый человек воспринимался иначе, будто сближаешься с ним на другом уровне, где не всегда нужно обилие слов и фактов о себе. Неужели это ощущение растает, как только они найдут выход? А Тоби? Ощущал ли он нечто аналогичное? Тоби? Вздох. Спасибо, что помог там, в кругу камней. Тоби смолчал несколько секунд. Лен даже подумал, что тот успел заснуть. «Ну, не знаю», — с сомнением произнес Тобиас. «Ты мог подавиться». Ленард усмехнулся. «И все же спасибо. Не знаю, что со мной было бы. Пожалуйста». Ленни показалось в лунном сиянии, что Тобиас довольно улыбнулся. «И тебе спасибо, что защитил от огоньков. А теперь давай спать». Картинка появляется словно из густого тумана, обрывочная, лихорадочная, как сон при высокой температуре, подернутая полосами и помехами. «Что думаешь?» — спрашивает Лен. Дэш крутит нераскрытый перочинный нож, затем бросает его в карман и складывает руки на груди. «Думаю, он хочет продать нам рухлядь», — авторитетно заявляет он. Они стоят перед красной машиной на парковке. С виду довольно неплохой экземпляр, разве что немного потрепанный временем. Сколы на капоте, кое-где ржавчина. «А что не так?» — спрашивает Лен. «Я тебе по пунктам объясню, но позже», — говорит Дэш и кивает подбородком в сторону хозяина авто, который крутится неподалеку. Ленард вздыхает с нескрываемым отчаянием. «Я думал, что это хорошая идея купить себе на день рождения машину». «Идея хорошая», — усмехается Дэш. Лен смотрит на него, но понимает, что почти не различает черты лица. Они мутные, как у призрака. Тем не менее, он знает, что у старшего брата волосы чуть темнее, и ростом теперь он ниже. «Но это», — Дэш легонько пинает бампер, — «никуда не годится. Купишь и потратишь в три раза больше, чтобы она хотя бы неделю продержалась». Картинка меняется. И вот они с Дэшем уже едут в его машине. В салоне пахнет кофе и сигаретами. Этот запах застыл в ассоциациях с братом и вряд ли будет напоминать что-то или кого-то еще. «Спасибо, что согласился помочь с выбором машины», — говорит Ленард. «Скажешь спасибо, когда купим. А пока, если очень нужно, девчонку там покатать или еще что, могу дать свою». Брат демонстративно постукивает по рулю. «Спасибо, но не нужно». В разговор врываются помехи радио, и Дэш его выключает. «Как родители?» — спрашивает он. «Нормально. Отец часто тебя вспоминает. Наверняка плохими словами». «Ошибаешься. Он часто мне тебя в пример ставит. Говорит о том, какой старший сын талантливый и инициативный». «Вот же мудак!» — со смешком выплевывает брат. «Хоть раз сказал бы что-то хорошее мне в лицо. Ты его не слушай, братишка. Я далеко не такой. Обычный неудачник. Так что на меня не равняйся». Дэш хватает с приборной панели пачку сигарет и закуривает. Ленард открывает окошко, чтобы не дышать дымом. Снова рябь и помехи, будто барахлит телепередача. Машина останавливается. Ленард отстегивает ремень безопасности. «Ну, и каково это?» — спрашивает Дэш. Ленард по-прежнему не различает лица брата. Теперь все в дыму, ничего не видно. «Что?» — спрашивает Лен. «Каково это — быть совершеннолетним?» Ленард улыбается и хлопает себя ладонями по груди и животу. «Не чувствую никакой разницы. Наверное, лет через 10 будет то же самое». Дым вьется к низкому потолку и превращается в туман, в котором светятся два синих огонька, словно чьи-то глаза. Что-то было не так, и Ленард ощущал это сквозь сон. Он заворочился и проснулся, коснулся лица. Около глаз мокро, след от очередного болезненного воспоминания. Но рефлексировать о прошлом было некогда. Тобиас исчез. Его куртка валялась на полу, сумка почему-то чуть дальше, почти у дверного проема. В окне виднелся краешек луны. Изо рта валил пар. Ужасно холодно. Лен вскочил с кровати и накинул куртку. Буквально выбежал в прихожую и прихватил с собой керосиновую лампу. Дверь в хижину была приоткрыта, и он выскочил на крыльцо. «Тоби!» — позвал он и прислушался, оглядываясь по сторонам. В прошлый раз тот был у крыльца. В этот раз? Где мог быть парень в этот раз? Мог ли он уйти далеко в таком состоянии? Маловероятно, потому что он перемещался, еле волоча ноги. Хотя, кто знает, Ленард мало понимал в лунатизме. Что, если волки или огоньки его уже нашли? «Нет», — вслух протянул Лен, ощущая, как к горлу подкатывает тошнота. Он не мог оставить это просто так и уйти в дом, хотя там, очевидно, было безопаснее и теплее. Он должен разыскать Тоби, даже если велик риск пропасть самому. И как он только не ощутил, что Тоби пропал. Они ведь лежали рядом. Спускаясь с крыльца, Ленард на что-то наступил и едва не споткнулся. Выругавшись в морозный воздух, он наклонился и увидел небольшой камень с отверстием и символом. Камень Тоби. Ленард осмотрелся в поисках еще каких-нибудь следов, но больше ничего не обнаружил. Он подобрал камень и развернулся к лесу, стискивая покалывающими от мороза пальцами ручку керосиновой лампы. Трава, покрывшаяся инеем, хрустела под ногами. «Лишь бы добраться до тебя раньше огоньков».